Язык как форма изменения энергии. Человеческий язык есть способ общения и передачи информации не непосредственно при общении, а с помощью звуковой и символической кодировки смысловых понятий. Буквенная запись позволяет передавать информацию и на большие расстояния, и посылать ее в будущее потомкам, или оставлять в прошлом. То есть, буквенная запись достаточно прогрессивна и мобильна, чем сама речь, и позволяет информации двигаться по временному коридору развития данной цивилизации. Поэтому для пятой расы она явилась прогрессивной формой хранения и передачи знаний, а для шестой расы она явится уже консервативной формой, поэтому планируется переход к более совершенной модели общения – телепатии. Устный язык является необходимым средством общения и связи между людьми только на настоящий момент времени, и он прикован к временным промежуткам развития общества. Любой язык, но устный особенно, является концентратором различных видов энергий. Разные языки по нациям работают с разными типами энергий. Поэтому, когда в обществе происходят политические, экономические и прочие преобразования, то это в первую очередь отражается на языке и свидетельствует о смене или коррекции энергий, производимых обществом. По этой причине изменения в обществе приводят к изменению в самом языке. Язык никогда не остается некоторой константой, а постоянно трансформируется в определенных временных промежутках, свидетельствуя об изменениях энергетики общественных процессов и связей. Поэтому, если в языке появляется много грубых и низких слов, это говорит о производстве обществом низких грубых энергий, о его деградации, падении. В последнее время среди низких слоев населения распространены матерные ругательства, что является одним из многочисленных показателей падения нравов и полной деградации общества. Поэтому несколько слов скажу о них, ибо их в обществе как раз не должно быть. Матерные слова не очень энергетичны, как утверждают некоторые, а концентрируют в себе очень грубую энергию, ее низкий спектр. А так как она наиболее близко стоит к материальному миру, то и наиболее им ощущается. Мат пришел из более низкого мира, чем земной. Низкие существа, кроме как сексом, ничем другим заниматься не способны. Мышление у них развито только на уровне бытовых сцен. Отсюда мат выражает точно такой животный уровень отношений. И им пользуются люди, энергии душ которых приближены к энергиям этих низких слов. Им предстоит пройти множество ступеней, чтобы подняться с животного уровня на человеческий. А следовательно, сколько слов, а самое главное, смыслового слова выражения им предстоит еще постигнуть. Но сам факт появления этих слоев говорит о временном огрублении отдельных слоев общества. Индивид, Употребляющий эти слова нарабатывает в оболочке грязную энергию, которая после смерти болезненно счищается. А сама личность получает наказание в виде дефекта речи. Человек может родиться глухонемым, заикой или получить какой-то другой дефект речи. Появление в языке множества новых экономических слов – менеджер, продюсер, спонсор, дилер и так далее – свидетельствует о резком преобразовании материальной платформы общества и создании новой базы для будущего. Экономические слова тоже способствуют переработке через звуковую цепь грубых энергий, однако уже все-таки более высоких, чем употребляемые, например, при брани. Появление в обществе новых духовных слов свидетельствует о развитии в нем духовности и производстве им высоких энергий. Язык заметно изменяется каждые 20 лет, то есть это цикл смены поколений в обществе, а каждое поколение является носителем определенных энергий. Оно построено определенным образом для производства требуемого на данный момент времени вида энергии. Поэтому неукоснительно они несут с собой и изменения в языке. У каждого поколения свой уличный язык, свои любимые словечки, свой жаргон. Им он кажется естественным и близким, а прошлому поколению или будущему уже непонятен. Изменения в языке отражают прежде всего энергетические изменения, происходящие в обществе, и являются естественными и необходимыми. Говорю об изменении языка. Так как каждая нация производит свой тип энергии, то речь, как производная от этой энергии, формируется из своих буквенных звукосочетаний, которые отражают тот диапазон энергий, на котором работает данная нация. Течение времени вызывает изменения и в национальных языках. В новой шестой расе будет один язык и совершенно другой, чем современный. Конечно, он будет более сложный, потому что люди поднимутся в развитии на несколько порядков. По этой причине, например, и книга «Законы мироздания» дана с условием изменения языка и учета более высокой степени развития индивидов в новой золотой расе, что современный человек тоже понять не хочет. Ему кажется, что законы должны писаться примитивным языком, понятным ему. Но для настоящего человека написана Библия, и он должен понимать каждое ее слово. Однако он ее не понимает до сих пор, потому что не достиг того уровня развития, который планировался к 2000 году. И если современный человек не понимает того, что предназначено для него, то что уж говорить о понимании того, что предназначено для будущей высокоразвитой расы. Высшим известно, в каком направлении будет меняться язык человечества. И в соответствии с этими изменениями даны законы, то есть они написаны языком будущего. Сложность написания законов состояла в том, чтобы дать их в такой форме, которая будет понята всем поколениям с учетом тенденций трансформации языка. Но в связи с тем, что шестая раса будет создана из высокоразвитых индивидов, их язык не будет претерпевать уже таких резких изменений, как настоящий, при смене поколений. Он станет более постоянным, то есть менее подвижным, потому что больше будет приближен к смысловому состоянию мира.